Часть вторая. Батюшки, накурили, как в берлоге. Да сидите, сидите. Будьте без чинов. Здорово! Грубо, весело сказал Александр Данилович. На реку, что ли, сходим, а? И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу, поглядел на валяющиеся обглоданные маслы, заглянул в пустую чашку. Со скуки рано пообедал. Спать лег на часок, а просыпаюсь. В доме нет никого, ни гостей, ни челяди. Бросили генерал-губернатора. Мог я во сне умереть, и никто бы не знал. Он глазом мигнул Алексею. Господин подполковник, перцовочки поднеси, да расстарайся капустки. Голова что-то болит. Ну, а у вас как дела, братья-корабельщики? Надо, надо поторапливаться. Завтра схожу, посмотрю. Алексей принес из сеней капусту и штоф. Александр Данилович, отставляя холеный мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил с тарелки щепоть капусты с литком, прищурясь, вытянул из чарки и, раскрыв глаза, начал хрустко жевать капусту. Хуже нет воскресенья. Так я скучаю по воскресеньям, ужас. Или весна, что ли, здешняя такая вредная. Все тело разломило и тянет. Баб нет, вот причина. И вот тебе и завоеватели. Хе, довоевались. Построили городок, а баб нет. Ей-богу. Отпрошусь у Петра Алексеевича. Не надо, и не надо мне генерал-губернаторства. Да лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться. Да девки-то какие в Москве! Венусы! Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные да смешливые. Ну, пойдемте на реку, здесь что-то душно.